Таня. Сыночек мой, все, что было до тебя, кажется каким-то незначительным, что ли. Светка прибежала на днях посмотреть на тебя. Ты ей понравился. Ну, естественно. Но все-таки она не удержалась. Вот с этим делом я торопиться точно не буду. Хочу пожить для себя. Глупая. Для себя. Вот я только сейчас начала жить для себя, потому что живу рядом с тобой, потому что все сейчас по-другому. Все абсолютно. Не хочу пафоса и высокопарности, но это так. Все наполнено смыслом и целью проснуться утром и поскорее взять тебя на руки, почувствовать твой запах, услышать твое покрякивание, поговорить с тобой. Знаешь, мне кажется, что ты меня понимаешь. Нет, правда, ты так внимательно слушаешь, не посмеиваешься, как мама, не скучаешь при разговоре, как Миша, не торопишься вечно, как папа, не иронизируешь, как Лиля, не делаешь вид, что тебе интересно, как Светка. Ты просто смотришь на меня, внимательно смотришь, изучаешь. Я так боюсь, что не понравлюсь тебе. Я же такая, обыкновенная. Я вскакиваю пораньше и бегу в ванную, причесаться, подкрасить ресницы чуть-чуть. Духами я не пользуюсь, вдруг тебе не понравится. Я хочу, чтобы ты видел меня красивой, ну или, по крайней мере, не неряшливой. Я рассказываю тебе какую-нибудь ерунду, например, что-то из детства, когда все было еще хорошо, и все были вместе. Папа, мама и бабушка Оля. Мы приезжали к ней по воскресеньям на семейный обед. Это был ритуал, это было незыблемо. Мама иногда капризничала и ехать не хотела, говорила, что куча домашних дел. Наверное, это была правда. Да и лишний раз повидать свекровь, даже такую, как бабушка Оля, я понимаю. Тогда мы с папой ехали одни, и это тоже было прекрасно. Рядом с домом бабушки был детский мир, и мы обязательно туда заходили. Потом бабушка пекла пирожки с мясом, с капустой, вареньем. Я их обожала. Еще обожала ее винегрет с фасолью и кислой капустой. Иногда я ложилась на бабушкину постель и засыпала под их разговор с папой. И мне было так спокойно в те минуты, так хорошо и спокойно. Казалось, что так будет всегда. Всегда будет бабушка, круглый стол с бежевой скатертью и разноцветной мережкой, зеленоватый графинчик с клюквенным морсом, румяные пирожки в белой супнице с мелкими розочками, старой, еще дореволюционной, прабабушкиной, и чай в синих с золотом чашках, и фарфоровая фигурка девочки с собакой на телевизоре. «А ну-ка, отними!» И серебряный наперсток, тоже прабабушкин. Я играла с ним и с деревянным ларцом со всякой мелочью, пуговицами, булавками, шпильками с дырочками, цветные стекляшки давно бы вылетали. Еще там были обрезки кружев и атласных ленточек. Бабушка мечтала пришить их на мое платье, а я отказывалась. Это не модно. Мои богатства. А какие там были пуговицы? Перламутровые, стеклянные, даже серебряные. Одна металлическая. Петербургский кадетский корпус прадедушкина. Была у меня и любимая пуговица, королева, из черепахового панциря. Гладкая, теплая и очень большая. Я все приставала к бабушке и спрашивала, откуда она, с пальто или с шубы? А бабушка не могла вспомнить, и всегда в ее глазах застывали слезы. «Никого уж нет, Таня, ни папы, ни мамы, ни Сережи, а эти все живы. И будут жить еще лет 100 или 200, если ты, конечно, не потеряешь». Тут она усмехалась и вытирала глаза. Пуговицы имели свои имена и должности. Королева, принцесса, их было несколько, принц, слуги, родня. Я строила им жилища из коробочек, баночек и всякой другой ерунды. Устраивала выезды и балы. Еще я любила ее сережки. Золотые с жемчужинами. Жемчужины были крупные, удлиненные, грушевидные, кажется, это называется. Цвета они были серо-желтого и блестели матово, совсем не ярко. В одной груше была черная точка, крошечная, мельчайшая дырочка. Я знала, что эти сережки достались бабушке по наследству от свекрови, известной певицы, чей портрет висел на стене. Мне она, честно говоря, не очень нравилась. Огромный многослойный подбородок лежал на пышной груди. Бархатное платье с оборкой, высокая прическа. Вид у нее был надменный и строгий. Взгляд недобрый, пронизывающий насквозь. Бабушка, правда, говорила, что свекровь ее была женщиной не злой, просто любила поважничать, актриса. Да и сына вырастила прекрасного, бабушкиного мужа, моего деда Сергея. Звали ее, кстати, Аглая Порфирьевна. Ничего себе, а? А еще было несколько альбомов, фотографические, как их называла бабушка. Альбомы были старые, даже древние, плюшевые снаружи, картонные изнутри, с резными кудрявыми вставочками для фотографий. Зеленый и бордовый бабушка говорила «бордо». Она вообще странно называла цвета «маренго», «само», «блошинное брюшко», «бургундский», «амарантовый». «Маренго» оказывалось черно-серым, «само» — бледно-оранжевым, розоватым, «блошинное брюшко» — коричневым, «бургундский» — кирпичным, а «амарантовый» — фиолетовым. Самый смешной — «веселая вдова». Он был обычным розовым. Альбомы разделялись на отделы. Бабушка и ее родня. Сережа, мой папа маленький, папа юноша и студент, папа взрослый, свадьба папы и мамы, ну и, конечно же, Таня. Таню выносят из роддома. Таня купается в ванночке. Таня ест манную кашу. Таня впервые на море. Таня пошла в первый класс. Таня в зоопарке на ослике. Таня, Таня и снова Таня. Альбомы лежали на шкафу, прикрытые от пыли старой простынёй. Места в малюсенькой однокомнатной квартирке было совсем мало. Папа всегда ворчал, когда я просил его достать альбомы. «Ну, началось. Тебе еще, Танька, не надоели путешествия в прошлое? Ты прям как бабка старая». А мне не надоедало. Я снова и снова разглядывала знакомые и незнакомые лица. И снова по 115-му разу расспрашивала бабушку, просила обо всех рассказать. Особенно любила рассказы про ее детство в старом доме, наследном доме. Бабушкин отец был из богатых купцов, а в жены взял нищую дворянку, влюбился. И ничего с ним не смогли поделать. Сватали красивых и богатых невест для приумножения богатства и процветания, а дед носился со своей Евгенией и обожал ее всю жизнь. Их фотография сохранилась именно свадебная. Симпатичный, курносый, простоватый дед и тонкая, утонченная барышня с высокой прической, его невеста. Взгляд тревожный и грустный. Взгляд тревожный и грустный от того, что не приняла родня или не любила простого купца. Наверное, грезила юная дева о кавалергарде или поэте. Но бабушка говорила, что прожили они жизнь хорошую, нескучную, много разъезжали по заграницам и курортам, построили прекрасную дачу на море под Севастополем, имели свой экипаж, часто бывали в театрах, купец много работал и процветал, приумножал капитал. А жена-дворянка занималась воспитанием детей. Книги, опера, театры. Вот и получились детки умные, образованные. Бабушкина мать Евгения, муж звал ее Эжени, на французский манер, была слаба здоровьем, но родила троих детей. Был у нее любимый брат Николай, погибший на немецком фронте в Первую мировую, красавица Николенька, и Женя всю жизнь по нему тосковала. В революции их, разумеется, уплотнили, оставив две комнатки в их же доме. Добрались и до конюшни. Дед совсем старый выставил в окно ружье и кричал: «Только попробуйте!» Они усмехнулись, вывели лошадей и напоследок стрельнули в деда. Бабушка все это помнила, хотя еще была девочкой. Еще я любила ее рассказы про их знакомство с будущим мужем, моим дедом Сергеем. Познакомились в кинотеатре после сеанса, смотрели Чапаева. Дед увидел бабушку и сразу пропал, влюбился мгновенно. Проводил до дома, пожал руку, а на следующий день уже стоял под окном. Тут бабушка вздыхала и замолкала. «А ты? Что было дальше?» «Ну, говори», — требовала я, «но, пожалуйста». «Таня», — строго отвечала бабушка, — «отстань, у меня есть дела. Вон сколько посуды в раковине. Что дальше?» «Да ничего. А дальше была просто жизнь». И бабушка начинала греметь кастрюлями. Почему она не хотела рассказывать дальше, я не понимала. Ясно было одно — жили голодно, трудно. Революция, лишение, снова война. Как же жестоко, что она, моя любимая бабушка, Оля, не дождалась тебя, мой сыночек. Как же жестоко и несправедливо устроена жизнь. А я продолжаю смотреть на тебя и наслаждаться. Ты самый красивый на свете, малыш. Какая же дура эта Светка, моя подруга, уходя бросила. Но ты, Танюш, прости, чтобы так вот испортить всю свою жизнь. Мне стало смешно. И еще очень ее жаль. Но ничего, все еще впереди, все поймет. С кавалером, кстати, у нее что-то разладилось. Говорит, что все время ругаются. Наверное, надоели друг другу. А мы с тобой не надоедим друг другу никогда. Правда, сынок? Мельком услышала, у папы опять проблемы. Значит, Лиля снова запила. Лечение не помогло. Бедная Лиля, бедный мой папа. Мама что-то выговаривает ему, что-то советует и кричит Мише, осуждающий, качающему головой. «Не лезь не в свое дело, Зоя!» «Не в свое дело!» — кричит мама. «Как это не в свое?» И начинаются перечисления. «Это, между прочим, отец моей дочери и дед моего внука и мой бывший муж!» Миша спешит ретироваться. «А у нас с Митькой свои заботы. Поесть, переодеться, подстричь ноготки, такие крошечные и тоненькие, что мне всегда страшно и боязно. Натереть яблоко непременно зеленое», — приказывает мама, вспоминая, как от красного я расцвела. «Потом я замачиваю пеленки, и мы собираемся на прогулку. Я обожаю эти прогулки возле нашего дома. Всего-то в 200 шагах находится местный парк. Там мы и гуляем. Это не сквер, именно парк. С аллеями, лавочками, ручными белками и даже своим озерцом. На озерце плавают утки и живут 2 лебедя, владельцы собственных апартаментов, деревянного домика на воде. Я сажусь на лавочку возле воды и любуюсь. Утки суетливые и неопрятные, а вот лебеди, как же красиво они скользят по воде, как изящные все их движения, как прекрасная эта картина, глаз просто не оторвать. А мой Митька спит и в ус не дует. Ему пока не до лебедей и красоты. Но ничего. Уже следующим летом мы будем их кормить вместе. Да, мой хороший? И вообще, ты столько узнаешь нового и интересного. Ты даже не можешь представить. Ты ведь ничего не знаешь пока. Совсем ничего. Я столько смогу тебе рассказать. Нет, я, конечно, многого не знаю сама. Но мы будем вместе с тобой постигать этот мир. Правда, сынок? Какое же счастье, что ты есть у меня. Спасибо тебе.